За месяц отсутствия Туссена, очевидно, произошло столько перемен, что необходимо принимать какие-то меры для того, чтобы это поправить. Во всяком случае, при прежнем положении вещей, появление этого морского волка, негроторговца, было бы невозможным, а если он появился, это служит первым предостережением, значит, случилось что-нибудь такое, что обусловило эту неслыханную наглость. Значит, появился кто-то, кто дает приют подобным людям. Он даже не боится быть узнанным. С этой мыслью Туссен подъехал к своему жилищу. Никто не вышел на стук. Взволнованный и смущенный, Туссен поднялся наверх небольшого деревянного строения. Большая черная собака с низким лаем кинулась ему навстречу, узнала хозяина, вильнула хвостом, завыла. Туссен толкнул дверь. Перед ним в плетеной корзинке, качая ребенка, сидела старуха и пела. Она пела старую негритянскую песню, какую пели во времена рабства. Туссен ее окликнул. То была его сестра. Старуха встала, пошла к нему навстречу, приветствовала его со спокойной важностью. Она никогда не была разговорчива, но тут вдруг усадила его и заговорила торопливо. «Хорошо, что ты приехал раньше. Тебя ждали только через 2 дня. Тебя хотят купить твоими же детьми. У тебя начинаются черные дни. Но думалось мне все-таки, что ты приедешь раньше, и хорошо, что ты приехал раньше». Эту фразу она готова была повторять без конца. Туссен ее прервал. «Сходи к Бове. Скажи ему, что завтра торжественно въезжаем в Сан-Доминго». Старуха хотела уходить. Ее внук закричал из корзинки. На крик вышла молодая женщина, мулатка, племянница Туссена. Она посмотрела на дядю просветлевшими глазами с чувством горячей благодарности по поводу неожиданного, но своевременного приезда, и ничего не сказала. — Давно ли здесь наварец? — спросил Туссен. Молодая женщина вздрогнула. Старуху сказала, — наварец не может здесь появиться. Я говорю тебе, что он здесь. Я сам его видел. Старуха ничего не ответила и вышла из комнаты. Молодая женщина сказала, «Должно быть, он приехал вместе с французом Рош-Маркандье, с тем самым, который убил Сантанакса». Туссен нахмурился. Он не мог сидеть, не мог думать и отдыхать, и решил сам пойти навстречу Буве. Молодой офицер уже сам спешил к нему, быстро надевая шашку, и, кончив эту операцию, подошел, словно на смотру, к Туссену и отдал ему честь по-военному. — Не могу похвастаться благополучием, генерал, — сказал он. — Почему? — спросил Туссен. — Вам послали 4 гонцов, из них ни один не вернулся. Донесения очень важные, все потеряны, если потеряны гонцы, а если потеряны донесения, то многое потеряно в деле нашей свободы. Туссен нахмурился и, беря Бове под руку, отправился с ним по верхней дороге к морю. Утром большой колокол Сан-Доминго в соборе, где еще недавно покоилась гробница Христофора Колумба, возвестил приближение отряда правителя острова. Туссен Лувертюр верхом, 11 его генералов, эскадроны черных драгун в киверах с султанами, в снаряжении из белой кожи, с большими пистолетами и кривыми шашками ехали впереди. Туссен обмахивался древесной веткой и ехал спокойно. У въезда в город, там, где солнце бросало резкие черные тени на улицу, ярко освещая желтые дома с фестонами и разводами по карнизам и крышам, навстречу черному консулу выехала делегация города. Женщины в белых платьях, в волантах, каретах, негрские ребятишки, представители мулатской и негрской коммуны и маленький экипаж английского образца, где под зонтиком сидело 2 в гражданской одежде. Их Туссен узнал издали. Они встали в коляске, сняли шляпы. Туссен при громких кликах 200 человек, слегка осаживая лошадь, повернул к коляске. Исаак и Плацид бросились к отцу на шею. Потом все 3 пересели в карету и отправились к губернаторскому дворцу. «Меня поразила смерть Сантанакса», — говорил Плацид, — «но никто, кроме матери, не писал мне об этом». Туссен, казалось, не слушал. Он внимательно смотрел на старшего сына, словно выжидая, пока тот заговорит. Но Исаак молчал. Он улыбался отцу самодовольной и сытой улыбкой, в то время как Плацид без умолку расспрашивал о сестрах, о матери до самого последнего оборота колес кареты, когда почетный караул, выстроившись перед дворцом, принял начальника Некской армии и правителя Сан-Доминго. Быстрой походкой нисколько не уставшего человека Туссен взбежал по лестнице. Казалось, ничто не переменилось. Холодно поздоровался с адмиралом Сидоном, рассеянно выслушал и принял в руки поданный рапорт о состоянии города, потом ушел с детьми и заперся в отдаленных покоях. Ему хотелось, чтобы дети первые заговорили без наводящих вопросов о том, что собой представляла экспедиция Леклерка. «Знаешь, отец, — вдруг начал Плацид, — когда нас арестовали и отправили в Брест, — Туссен вздрогнул. — Как арестовали? Кто арестовал? — Да, потом выяснилось, что это была случайность, что двоих каких-то других негрских детей с почетом проводили на корабль, когда мы восстановили свои права. Туссен нахмурился. Исаак прибавил, — не нужно было об этом рассказывать. Генерал Леклерк — это шурин первого консула. Это лучший человек в мире. Нам было очень хорошо плыть на адмиральском корабле, хотя и запрещали говорить с солдатами. Что больше всего нас поразило, это отвратительное поведение Андрея Кристофа. Он первый из капа открыл стрельбу по нашим кораблям, и так как «Ласточка» была третьей в головной колонне, то, зная, отец, что он едва не утопил твоих детей ядрами, ему хочется вызвать войну этому Кристофу. А Леклерк приехал с самыми хорошими намерениями. Он хочет помочь в борьбе с Англией и с Испанией. Он знает слабость негрских армий. — Ты думаешь, они слабы? — с живостью спросил Туссен Исаака. — Не думаю, я знаю, — самоуверенно ответил Исаак. Тогда заговорил Туссен. Чувствуя и зная, что интересы того дела, которому он служил, дороги интересам его собственной крови, он все время сдерживал себя, когда вопрос казался связанным с военной тайной. Плацид слушал с жадностью, и его реплики иногда заставляли Туссена проговариваться. При словах «осадная война» Исаак скривил губы и сказал, «Воевать с Францией невозможно, это безумие. Я думал, что воюет только Кристоф. Я жалею, что я приехал». Тогда Туссен встал и, кладя руки на стол, произнес, «Вам сегодня, в первый же день, даже сейчас, сию минуту, нужно будет решить вопрос, останетесь ли вы со мной или вернетесь на французские корабли. Причем я должен предупредить вас, что остаться со мной — это значит остаться с своим племенем и с его делом, остаться в стране гор и считать, что страна гор есть настоящая матерь земель. В этом мире мы должны перестроить отношения людей. В этом мире мы должны изменить человеческий строй, от него пойдет свобода во всем мире. Плацид встал и сказал, для меня нет в этом вопроса, я остаюсь. Исаак молчал, веки его вспухли, глаза потемнели. Ну что ж, надо ответить сейчас, а потом нас ждет завтрак. Сегодня большой прием, я возвращаюсь в Сан-Доминго. После месяца отсутствия и будет много дела. Где капитан Ласточки? Он с нами, в нашей каюте. Там же ларец. Знаю, знаю, — сказал Туссен. Сейчас встреча отца и детей, а потом при всех встреча посланников первого консула с губернатором Сан-Доминго. Исаак, еле шевеля губами, произнес. Я вернусь. Туссен молча кивнул головой и, не глядя на него, вышел под руку с Плацидом. Глаза Плацида горели. Он не смотрел на брата, и рукавом камзола быстро смахнул горячую ядовитую слезу. В приемной капитана Сынье Плацид и Исаак вручили Туссену золотой ларец. Туссен поставил его на мраморный столик и открыл ключом, лежавшим на блюде. На дне с пятью большими печатями зеленого сургуча лежало письмо первого консула Бонапарта. Короткая приписка Полины Бонапарт, жены генерала Леклерка, содержала несколько любезных фраз, обращенных к Туссену. Она называла его «дорогой генерал», посылала привет и радовалась, что он снова видит своих детей. К вечеру для Туссена стало совершенно ясным желание Леклерка скомпрометировать Конституцию Гаити и скомпрометировать все дело Свободной Республики. Письмо Бонапарта поразило Туссена, как он выразился, многозначительной бессодержательностью. Отсутствие Винсента, приключения с Плацидом и Исааком, разыгрывание ареста и извинения перед молодыми людьми — все это черному консулу показалось в высшей степени плохой игрой. Смутное чувство наполняло его душу. Он увидел, что население Сан-Доминго в течение месяца было предметом провокационной агитации. Не было человека, который не осуждал бы Кристофа за сожжение капа, ни у кого не появлялось ни малейшего сомнения в том, что Франция, провозгласившая отмену рабства, может или намерена идти по пути его восстановления. Все это казалось Туссену тяжелым сном. Для него самого не было ни минуты колебаний в том, что Франция готовит неожиданный и страшный удар, и когда на утро он проезжал площадь с черными офицерами, он замечал любопытные и в то же время непроницаемые взгляды белых людей, населяющих столицу республики. Он проехал на пристань, где корабль «Ласточка» готовился к поднятию парусов. Глубокая бухта ярко-зеленого цвета была спокойна. Дальние маяки белели на фортах, корабли качались на волнах, легкой, усталой, мертвой зыби. Широкие зеленые волны, едва заметные из берега, вливались в бухту через равные промежутки времени и слегка поднимали корабль от кормы до киля, а потом это мерное качание продолжалось на ровной глади. Где-то была далекая буря, где-то океанский тайфун прочертил небо молниями и снова сливался с горообразными штормовыми валами, где-то гибли корабли, где-то плавали мертвые тела, но буря утихла, и в безветренную гавань докатились лишь ленивые широкие, едва заметные пологие волны. Туссен спокойно говорил с офицерами на дебаркадере. Его сын Исаак, не повидавшись с матерью, торопливо уезжал в штаб Леклерка. Мост на тяжелых канатах свисал над морем с дебаркадера, канатная лестница спускалась с висячего моста в море, и с лестницы уже был опущен маленький катер. Загорелые голландские матросы сидели на веслах, французский трехцветный флаг с белыми полосами из угла в угол висел спокойно на корме катера. Капитан корабля разговаривал с Туссеном. Сцена была совершенно мирная. Ничто не говорило о той буре, которая рвала душу и мысли черного консула. «Так будет удобней», — думал Туссен. «Пусть Исаак уедет. Надо же кого-нибудь посылать с ответом. Но как быть, когда оба увидят, что брат идет на брата? Что сделает старая Анита, когда узнает, что сын уехал?» Он посмотрел на Плацида, потом, быстро повернувшись к Исааку, спросил: «Ну, а если не сбудется твоя надежда на мир? Если генерал Леклер, как я слышал, действительно двинул войска на Крето-Пьеро, я уеду в Париж?» Туссен отвернулся и, вынув шпагу, сделал знак. Береговая пушка выстрелила, палуба «Ласточки» зашевелилась, вышли матросы. Исаак и морской офицер сели в катер, матросы забегали по реям, легкий верхний ветер тронул поднятый флаг, катер потянули к борту. Как только Исаак с офицером оказались на палубе «Ласточки», пушка ударила по борту, загремела издалека якорная цепь, корабль оторвался, и постепенно, ускоряя ход, скоро белой птицей казался в пролете между маяками. Город торговал, был шумен, кофейни были полны. Англичане, французы, испанцы, мулаты, негры, женщины в ярких платьях, мужчины в широких шляпах, черные офицеры в треуголках, старые негритянки с седыми волосами, с полуголыми детьми наполняли базар и площадь перед собором. Туссен и Плацид бок о бок, верхом, стремя в стремя ехали и говорили друг с другом. «Три дня пробудешь у матери, потом, ничего и не говоря ни о себе, ни об Исааке, ты отправишься на высоты Крето-Пьеро. Там ты займешься отрядом Морн-Дю-Хоос. Ты отвык от родных гор, будь осторожен, Там крутые стремнины и опасные повороты. Там при полном безветрии в долинах бывают такие ветры, которые могут сорвать в пропасть. Там орлины и стаи нападают на человека. Это хорошее место. Там мы уничтожили 16 батальонов английского генерала Уайт-Эллока. Там сейчас Дессалин. Ты будешь его адъютантом. Сдерживай этого человека. Он любит кровь и ненавидит белых, независимо от их убеждений. Помни наше учение. Цвет кожи ничего не значит, когда мысль свободна и дух независим. Но Дессалин хороший воин. У англичан было 45 тысяч людей. Потеряв 2 батальона, они решили не бороться с нами. Они быстро покинули остров. Крета-Пьеро — хорошее место. Помни это. Французы не могут его миновать. Если б то были англичане, если б то были испанцы, какое бы тут было сомнение. А сейчас как мне оправдать эту войну? Я знаю, что я прав. Французы приехали восстановить рабство. Придется ждать, чтобы события развернулись сами. — Можно ли спросить, отец? — заговорил Плацид. — Да, спрашивай, пока есть время, — ответил Туссен. — Можно ли узнать, что везет Исаак Леклерку? — Он везет 4 слова от меня и вырезку из парижского монитора, где твердо, ясно и определенно вещи называются своими именами. Там сказано: для спасения европейской торговли и водворения мира первый консул решил твердой рукой подавить восстание черных людей на Мартинике. Там выдворяется прежнее положение плантации и факторий. — Откуда эта газета? — спросил Плацид. — Верно ли? Так ли это? Лицо юноши стало серым. Он так волновался, что нервная дрожь передалась лошади. Она рванулась в сторону. — Тише, тише, — сказал Туссен. Д'Арти, Гойте и маркиз Шанфлёри делали из этой газеты пыжи для ружей. Эта газета с корабля Леклерка. Я вернул ему этот обрывок и на нем же написал 4 слова. Я вам не верю. Но повторяю, Плацид, война будет страшно трудная, потому что дело идет о Франции. Франция Сент-Анакса, Поль Вереля, Франция Эльхо, Франция Робеспьера и Марата не могла обманывать черных людей. Я доверил вас Антонаксу. Эльхо отвез вас во Францию после смерти комиссара. Вы знаете высокие качества этих простых республиканских сердец. Каковы бы ни были воззрения первого консула, какова бы ни была разница между его намерениями и действиями, между его словами о мире и делами, восстанавливающими работорговлю, он запутал моих людей. Он уже произвел раскол в сердцах. Торжествуют испанские попы. Появились те, кого мы изгнали с острова, и есть опасные признаки возможного междоусобия. Война утомила. Все хотят мира. И я тоже. Но я боюсь, что мне придется убеждать и побуждать к новой войне. А это кончится тем, что меня будут считать единственным виновником войны. Поэтому будем ждать. Конюх подошел к Туссену, Плациду и к по очереди подъезжавшим офицерам. Проходные высокие залы дворца были полны людьми. У Туссена начался жаркий деловой день. Вечером после ужина он простился с сыном. Плацид уезжал повидаться с матерью, а потом ему предстояло принять участие в войне с 48-м батальоном, с полком орлеанских драгун, которые под командой генерала Гальбо выступили с высот Капа в направлении Крета-Пьеро. Прощаясь, Плацид опять хотел говорить об Исааке, то сам его сурово остановил. — Не поддавайся предрассудкам крови, сын, — сказал он. — Помни слова аббата Рейналя. Но если хочешь знать, я страдал не меньше твоего. Моя мать имела 5 детей. Я и твоя тетка в Деннери, мы были старшими. Ты помнишь своего деда? Его разорвали собаки, когда ему исполнилось 84 года. Потом моя мать принадлежала испанскому господину. Она была еще хороша собой, стройна и голубоглаза. От нее родился Адонис Бреда, погибший в Париже. А тот, кто сейчас называет себя моим братом, и кто принял мое новое имя, Поль Лувертюр — это сын мулата Цюбала, рожденный от моей же матери. Но я не желаю тебе встречи с Исааком, ибо вижу, что ты не поручишься за себя. — Да, — сказал Плацид, — я размозжу ему череп. Туссен покачал головой и пожал руку сыну. У садовой калитки отдали лошадей. Кучер, почтенный старый негр, уложил небольшой багаж Плацида, обнял Туссена и, похлопав по плечу своего пассажира, захлопнул дверцу маленькой Воланты. Лошади мягко затопали 8 копытами по пыльной дороге. Через 8 дней Туссен получил известие о смерти Плацида у черных ворот Артибонита. Он ничего не сказал и тотчас же приступил к своей очередной работе. Дессалин писал: «Французские войска приблизились ночью без огней. Наш лагерь был в долине, в крепости оставалось 1200 человек. Все спали, дремали и часовые, опершись снаружи. Французы, замеченные нами, были подпущены на ружейный выстрел. После этого я дал тревогу. По сигналу весь лагерь снялся и бросился в крепость. Французы без выстрела заняли долину. Я слышал их ликующие голоса. Я слышал крики: «Да здравствует генерал Дебель!» И вот от ворот Артибонита им в тыл ударил отряд Плацида, Лувертюра. Генерал Буде убит у французов, но Плацид оказался прострелен 17 пулями. Мы приготовили его тело. Доктор Мокайя говорит, что оно тебя дождется, нетронутое тлением. Я приказал искрошить 1700 французов перед домом, где лежит покойник. Леклерк в ярости. Он послал дивизию генерала Дигуа и 19-й легкоконный полк. Разведчики принесли нам сведения, что Леклерк взбешен и во что бы то ни стало хочет занять Крета-Пьеро. Он согласен кинуть туда всю армию. Пусть. Французы оценили мою голову. Я написал письмо Леклерку, чтобы он не тратил напрасно денег. Я нарочно появился с саблей, нарочно ворвался верхом в их ряды, я назвал свое имя и кричал: «Да здравствует свободная республика!» Старые французы перестали стрелять. Они окружили моего коня, они бросили ружья и рукоплескали. Нынче ночью полк расформирован, французы расстреливают своих. Ночью, услышав выстрелы, я понял, в чем дело. Мы сделали вылазку из крепости. Ползком пробрались к месту расположения штаба. Мы сорвали палатку генерала Дюгва и избили его самого, принесли вороха документов. Французы, несомненно, несут острову рабство. Посылаю тебе самую важную часть переписки. Морпа приближается и ударит на французов с тыла. Пусть попробуют, пусть узнают. Мои солдаты не сомневаются в правоте войны, но тревожат меня вести из отряда Кристофа. Французские прокламации говорят о полном уничтожении рабства и о согласии французов на конституцию Гаити. У самого входа в губернаторский дворец на стене красовался большой плакат. Напечатано было следующее: «Вы возбудили наше уважение. Мы с удовольствием признаем и провозглашаем важные услуги, которые вы оказали французской нации. Если национальное знамя развивается в Сан-Доминго, то этим Франция обязана вам, генерал Туссен, и вашим храбрым неграм. Помните, генерал Туссен, что если вы первые из людей вашего цвета достигли такой высокой степени могущества и отличились такой храбростью и дарованиями, то вы должны также ответствовать перед Богом и людьми за поведение своих подчиненных». Верхняя часть плаката оторвана. Под оставшимися строками подпись: «Наполеон Бонапарт, первый консул».